3 часа спустя. Алексей Данилов. Я редко вижу эротические сны, а тут увидел. Из чего можно сразу сделать вывод, что никакого секса у меня с моей новоявленной знакомой не получилось. Приведя журналистку к себе, я усадил ее на единственную табуретку в моей 5-метровой кухне и принялся варить кофе, сопровождая свои действия подробнейшим рассказом о том, как приготовляется настоящий кофе. Практически ни один москвич не соблюдает всех правил изготовления сего бодрящего, животворного напитка, разглагольствовал я, мягко двигаясь по кухне. Рецепт его мне передал старый кофевар Исмаил Бей, сходя в могилу. «Храни его, как зеницу ока, мой верный ученик», — прошептал он, кончаясь. Краем глаза я глянул на девушку, она слабо улыбнулась, но мысли ее, кажется, блуждали где-то далеко от рецепта Исмаил Бея. Тем не менее, я продолжил. Напиток, именуемый кофе, состоит, и об этом, к сожалению, многие забывают, как минимум из двух ингредиентов. Собственно, кофе и воды. И качество воды сказывается на его вкусе не менее, чем качество зерен. С этими словами я достал из холодильника бутылку минералки без газа «Эвиан» и влил воду в турку. Имейте в виду, вода должна быть самой лучшей. Кроме того, колоссальную, непростительную ошибку совершают те, кто закладывает кофе в горячую, тем более в кипящую воду. Кофе и вода должны взаимодействовать друг с другом долго, как можно дольше. Я засыпал перемолотый порошок в турку, положил сахар, добавил крошечную щепотку соли и, перемешав ингредиенты деревянной палочкой, поставил турку на медленный огонь. Я продолжал говорить, потому что знал по опыту, что девушку с самого начала надо убалтывать по возможности до такого состояния, чтобы забыла, где она и с кем находится, и что мы, в сущности, не знакомы. Категорическую ошибку совершают те, кто размешивает кофе железными ложками, а также те нетерпеливые граждане, что ставят напиток на сильный огонь. Порошок и вода должны успеть полюбить друг друга, поэтому их соитие, голосом я выделил это слово, должно происходить долго, очень долго, приближаясь к кипению постепенно. Я оглянулся на девушку и значительно посмотрел ей в глаза. Она отвела взгляд, слегка покраснела и чуть усмехнулась. Журналисточка показалась мне совсем молоденькой, наверное, только после школы. Она мне нравилась. Очень глубокие, ясные, умные глаза, длинные русые волосы, уложенные в строгую косу, красивые обнаженные до плеч руки, а под летним сарафаном угадывается крепенькое молодое тело. Юность объекта, без сомнения, являлась в данных обстоятельствах очевидным минусом. Да и вообще, достигла ли она совершеннолетия? Но, говорят, в журналистской среде царят весьма свободные нравы, и это давало мне определенную надежду. Наконец я дождался, когда кофе начало дыбиться в турке, повторил процедуру закипания еще 2 раза, а затем снял сосуд с огня и капнул в него 2 капли холодного Эвиана, пояснив гостье, сколь важна последняя процедура для того, чтобы кофейная гуща осела. Торжественно разлил напиток по чашкам, поставил перед девушкой. На секунду, оказавшись в сантиметрах 30 от ее лица, интимно спросил: «Может быть, коньячку?» «Нет, нет, нет!» Она отчаянно затрясла головой. «Нет, так нет». Я поставил свою чашку, присел на краешек стола и накрыл ее руку своей рукой. «Вы мне очень нравитесь», — проговорил я, проникновенно глядя прямо в ее глаза. «Вы очень красивая». Мои слова были правдой или почти правдой, но я почувствовал, что она вся словно закаменела».